Еще до полудня утренняя метель стихла, и солнце проглянуло на ярком заголубевшем небе. Выехали за дровами. Зулиха сидит на задке саней спиной к Муртазе и смотрит на удаляющиеся дома Юлбаша. Зеленые, желтые, темно-голубые, они яркими грибами выглядывают из-под сугробов. Высокие белые свечи дыма тают в небесной сини. Громко и вкусно хрустит под полозьями снег. Изредка фыркает и встряхивает гривы бодрой на морозе сандугач. Старая овечья шкура под залихой согревает, а на животе теплеет заветная тряпица. Тоже греет. Сегодня. Лишь бы успеть отнести сегодня. Руки и спина ноют. Ночью намело много снега, и Зулиха долго вгрызалась лопатой в сугробы, расчищая во дворе широкие дорожки. От крыльца к большому амбару, к малому, к нужнику, к зимнему хлеву, к заднему двору. После работы так приятно побездельничать на мерно покачивающихся санях, сесть поудобнее, закутаться поглубже в пахучий тулуп, засунуть коченеющие ладони в рукава, положить подбородок на грудь и прикрыть глаза. «Просыпайся, женщина, приехали!» Громадины деревьев обступили сани. Белые подушки снега на еловых лапах и раскидистых головах сосен. Ини на березовых ветвях тонких и длинных, как женский волос. Могучие валы сугробов. Молчание на многие версты окрест. Муртаза повязывает на валенке плетеные снегоступы, спрыгивает с саней, закидывает на спину ружье, заправляет за пояс большой топор. Берет в руки палки, упоры, и, не оглядываясь, уверенно тропит дорожку в чащу. Зулиха следом. Лес возле Юлбаша хороший, богатый. Летом кормят деревенских крупной земляникой и сладкой зернистой малиной. Осенью пахучими грибами. Дичи много. Из глубины леса течет чешме. Обычно ласковая, мелкая, полная быстрой рыбы и неповоротливых раков, а по весне стремительная, ворчащая, набухшая талым снегом и грязью. Во времена большого голода только они и спасали. Лес и река. Ну и милость Аллаха, конечно. Сегодня Муртаза далеко заехал. Почти до конца лесной дороги. Дорога эта была проложена в давние времена и вела до границы светлой части леса. Потом втыкалась в крайнюю поляну, окруженную девятью кривыми соснами, и обрывалась. Дальше пути не было. Лес заканчивался. Начинался дремучий урман, буреломная чащоба, обиталище диких зверей, лесных духов и всякой дурной нечисти. Вековые черные ели с похожими на копья острыми вершинами росли в урмане так часто, что коню не пройти. А светлых деревьев, рыжих сосен, крапчатых берез, серых дубов там не было вовсе. Говорили, что через урман можно прийти к землям марийцев, если идти от солнца много дней подряд. Да какой же человек в здравом уме решится на такое? Даже во времена большого голода деревенские не смели переступать за границу крайней поляны. Объели кору с деревьев, перемололи желуди с дубов, разрыли мышиные норы в поисках зерна. В урман не ходили. А кто ходил, тех больше не видели. Зулиха останавливается на мгновение, ставит на снег большую корзину для хвороста. Беспокойно оглядывается. Все-таки зря Муртаза заехал так далеко. Далеко еще, Муртаза. Я уже сандугач сквозь деревья не вижу. Муж не отвечает. Пробирается вперед по пояс в целине, упираясь в сугробы длинными палками и сминая хрусткий снег широкими снегоступами. Только облачко морозного пара то и дело поднимается над головой. Наконец останавливается возле ровной высокой березы с пышным наростом чаги, одобрительно хлопает по стволу. Вот эту. Сначала утаптывают снег вокруг, потом Муртаза скидывает тулуп, ухватывает покрепче изогнутое топорище, указывает топором в просвете между деревьями, туда будем валить, и начинает рубить. Лезвие взблескивает на солнце и входит в березовый бок с коротким гулким чах. Ах, ах, отзывается эхо. Топор стесывает толстую, причудливо изрисованную черными буграми кору, затем вонзается в нежно-розовую древесную мякоть. Щепа брызжет, как слезы. Эхо наполняет лес. И в урмане слышно, тревожно думает Зулиха. Она стоит чуть поодаль, по пояс в снегу, обхватив корзину, и смотрит, как Муртаза рубит. Далеко с оттягом замахивается, упруго сгибает стан и метко бросает топор в щепастую белую щель на боку дерева. Сильный мужчина, большой, и работает умело. Хороший муж ей достался, грех жаловаться. Сама-то она мелкая и еле достает Муртазе до плеча. Скоро береза начинает вздрагивать сильнее, стонать громче. Выеденная топором в стволе рана похожа на распахнутый в немом крике рот. Муртаза бросает топор, отряхивает с плеч сучки и веточки, кивает Зулейхе: «Помогай». Вместе они упираются плечами в шершавый ствол и толкают его. «Сильнее, сильнее!» Шкворчащий треск, и береза с громким прощальным стоном рушится оземь, поднимая в небо облака снежной пыли. Муж, оседлав покоренное дерево, обрубает с него толстые ветки. Жена обламывает тонкие и собирает их в корзину вместе с хворостом. Работают долго, молча. Поясницу ломит, плечи наливаются усталостью, руки, хоть и в рукавицах, мерзнут. «Муртаза, а правда, что твоя мать по молодости ходила в Урман на несколько дней и вернулась целехенькая?» Зулейха распрямляет спину и выгибается в поясе, отдыхая. «Мне об Истае рассказывала, а ей — ее бабка». Тот не отвечает, примериваясь топором к кривой узловатой ветке, торчащей из ствола. «Я бы умерла от страха, если бы оказалась там. У меня бы тут же ноги отнялись, наверное. Лежал бы на земле, глаза зажмурила и молилась бы, не переставая, пока язык шевелится». Муртаза крепко ударяет, и ветка пружинисто отскакивает в сторону, гудя и подрагивая. «Но, говорят, в Урмане молитвы не работают. Молись, не молись, все одно погибнешь. Как ты думаешь?» Зулейха понижает голос. «Есть на земле места, куда не проникает взор Аллаха». Муртаза широко размахивается и глубоко вонзает топор в звенящее на морозе бревно. Снимает малахай, утирает ладонью раскрасневшийся, пышущий жаром голый череп и смачно плюет под ноги. Опять принимаются за работу. Скоро корзина для хвороста полна, такую не поднять, только волочь за собой. Береза очищена от веток и разрублена на несколько бревен. Длинные ветви лежат аккуратными вязанками в сугробах вокруг. Не заметили, как стало темнеть. Когда Зулейха поднимает глаза к небу, солнце уже скрыто за рваными клочками туч. Налетает сильный ветер, свистит и взвивается поземка. «Поедем домой, Муртаза. Опять метель начинается». Муж не отвечает, продолжая обматывать веревками толстые связки дров. Когда последняя вязанка готова, метель уже волком завывает меж деревьев, протяжно и зло. Он указывает меховой рукавицей на бревна. Сначала перетаскаем их. 4 бревна в обрубках бывших ветвей, каждая длиннее Зулейхи. Муртаза, крякнув, отрывает от земли один конец самого толстого бревна. Зулейха берется за второй. Сразу поднять не получается, она долго копошится, приноравливаясь к толстому шершавому дереву. «Ну же!» — нетерпеливо вскрекивает Муртаза. «Женщина!» Наконец сумела. Обняв бревно обеими руками, прижавшись грудью к розоватой белизне свежего дерева, ощерившейся длинными острыми щепками, двигаются к саням. Идут медленно. Руки дрожат, лишь бы не уронить, Всевышний, лишь бы не уронить. Если упадет на ногу, останешься калекой на всю жизнь. Становится жарко. Горячие струйки текут по спине, животу. Заветная тряпица под грудью промокает насквозь, постела будет отдавать солью. Это ничего, только бы успеть ее сегодня отнести. Сандугач послушно стоит на том же месте, лениво перебирая ногами. Волков этой зимой мало. Субханалла! Поэтому Муртаза не боится оставлять лошадь одну надолго. Когда затащили бревно на сани, Зулейха падает рядом, скидывает рукавицы, ослабляет платок на шее. Дышать больно, словно бежал, не останавливаясь, через всю деревню. Муртаза, не сказав ни слова, шагает обратно к дровам. Зулейха сползает с саней и тащится следом. Перетаскивают оставшиеся бревна. Потом вязанки из толстых ветвей. Затем из тонких. Когда дрова уложены на санях, лес уже укрыт плотными зимними сумерками. У пня свежесрубленной березы осталась только корзина Зулейхи. «Хворост сама принесешь», — бросает Муртаза и принимается закреплять дрова. Ветер разыгрался не на шутку. Сердито кидает облака снега во все стороны, заметая вытоптанные людьми следы. Зулейха прижимает рукавицы к груди и бросается по еле заметной тропинке в темноту леса. Пока добиралась до знакомого пня, корзину уже замело. Отламывает с куста ветку, принимается бродить вокруг, тыкая прутом в снег. Если потеряет, плохо ей придется. Муртаза поругает и остынет, а вот упыриха, та набронится всласть и зайдет ядом, будет припоминать эту корзину до самой смерти. Да вот же она, милая, лежит. Зулейха выволакивает тяжелую корзину из-под толщи сугроба и облегченно выдыхает. Можно возвращаться. Но куда идти? Вокруг свирепо танцует метель. Белые потоки снега стремительно несутся по воздуху вверх и вниз, окутывая Зулиху, пеленая, опутывая. Небо огромной серой ватой провисло меж острых вершин елей. Деревья вокруг налились темнотой и стали похожи друг на друга, как тени. Тропы нет. «Муртаза!» — кричит Зулиха, в рот швыряет снегом. «Муртаза!» — метель поет, звенит, свирестит в ответ. Тело слабеет, ноги становятся рыхлыми, будто сами из снега. Зулиха оседает на пень спиной к ветру, придерживая одной рукой корзину, а другой — ворот тулупа. Уходить с места нельзя. Заплутает. Лучше ждать здесь. Может ли Муртаза оставить ее в лесу? Вот бы упыриха обрадовалась. А как же добытая пастила? Неужели зря? Муртаза! Из снежного облака выступает большая темная фигура в малахае. Крепко ухватив жену за рукав, Муртаза волочет ее за собой через буран. На сани сесть не разрешает. Дров много, лошадь не выдержит. Так и идут. Муртаза спереди, ведя сандугач под узлы, а Зулиха следом, держась за задок и еле перебирая заплетающимися ногами. В валенке набился снег, но вытряхивать нет сил. Сейчас нужно успевать шагать, переставлять ноги. Правую, левую, правую, левую. Ну давай же, Зулиха, мокрая курица, сама знаешь, если отстать от саней, тебе конец, Муртаза не заметит, так и замерзнешь в лесу. А все-таки какой он хороший человек. Вернулся за ней. Мог бы и оставить там, в чаще. Кому какое дело, жива она или нет. Сказал бы, заблудилась в лесу, не нашел. Через день никто бы про нее и не вспомнил. Оказывается, можно шагать и с закрытыми глазами. Так даже лучше. Ноги работают, а глаза отдыхают. Главное, крепко держаться за сани, не разжимать пальцы. Снег больно ударяет в лицо, забивается в нос и в рот. Зулиха приподнимает голову, отряхивает. Сама лежит на земле. Впереди удаляющийся задок саней. Вокруг белая круговерть метели. Встает, догоняет сани, уцепляется покрепче. Решает не закрывать глаза до самого дома.